Недавно на возвышенности Манольте, города Кесон, Корейской Народно-Демократической Республики, раскопаны 4 штуки металлического шрифта гордости корейской нации. Раскопки выяснили на последнем объединенном совещании работников Общества историков, Общества археологов и Общества национальной классической литературы Каиндер, участники которого подтверждают, что они были отлиты и использованы примерно в период государства Корео, то есть в 12-13 веках. Как известно, в Нидерландах изобрели металлический шрифт в 1423 году, а в Германии в 1450 году. Значит, изобретение металлического шрифта в Корео опережает их примерно 300 лет. На возвышенности Манольте в Кесоне, месте королевского дворца Корео, уже была раскопана одна штука металлического шрифта в 45 году Чучхе 1956, а в ноябре минувшего года еще одна штука. С середины марта этого года научно-исследовательская группа Центрального исторического музея Кореи всерьез занималась исследованием и раскопками западной архитектурной группировки возвышенности Манольте, в результате чего нашла 4 новых металлических шрифта из бронзы.